Глава шестая. «Люблю, ненавижу, не могу без тебя, ухожу, возвращаюсь». Мелодия отношений, в которых одиноко. Взрослеть или остаться? Умер Буцефал. Карина ткнула пальцем в красный кружок на экране телефона и медленно опустилась на табуретку. Она не моргала. Лишь смотрела на одинокую виноградину в железной миске. Поразила не новость о смерти старенького кота. За 10 минут разговора с бывшим мужем из Карины внезапно улетучилась вся обида, годами копившаяся в душе. Геннадий плакал. Впервые за 7 лет отношений, которые кувыркались между «немного поживем вместе», двумя официальными браками и двумя разводами, она услышала, как бывший плачет. За брутальностью мышцами, харизмой и басом с хрипотцой, гладко выбритой головой и дьявольским взглядом, за его манящей жесткостью и грандиозной любовью к себе, за его силой подчинять, трепетали тонкие чувствительные крылышки. Сожаление, боль, привязанность, любовь, нежность. Он горевал. Вспоминал моменты из жизни Буцефала, как они подобрали его замерзающего возле пивнушки, как прятали от хозяйки квартиры, как не спали до утра, бродили по душному городу, когда кота после операции ветеринар оставил ночевать в клинике. Как кот метался между ними, обнимая по очереди за ноги, когда в ссоре они орали друг на друга. Гена завывал, будто раненый волк. Тяжело дышал, как спасатель, победивший водную стихию и вынесший на руках вырванную у смерти жизнь. Он всхлипывал, словно растерянный ребенок. Сильный мужчина умеет плакать. Карина вспомнила первое свидание. Тогда Гена устроил сюрприз — скоростное приключение на гидроцикле по морю. У нее тряслись руки, колени, губы, восторг. Страх, грусть, почему я не встретила его раньше, ярость, возбуждение, вожделение и колючий стыд за него. Ненависть и любовь в каждой соленой капельке, стекающей по лицу. Он великолепен, он потрясающий, он обратил на меня внимание, на меня, танцевала самбу девичье сердце. Прикрыв глаза, Карина любовалась образом мужественного рыцаря, под доспехами которого свернулась калачиком его ранимость. Она не заметила, как отправила в рот виноградину и заключила. Гена изменился. Однозначно. Стал лучше, добрее, мягче, чувствительнее. Он другой. Конечно, я не могла не влюбиться в него 7 лет назад. Я знала, что его глубинная сущность именно такая. Несмотря ни на что, знала. Он раскрылся, он доверяет мне, он любит меня по-настоящему. До свадьбы Геннадий ухаживал феерично. Ночные поездки на мотоцикле в ромашковое поле, охапки цветов под входной дверью. Сюрприз! Спонтанная поездка в столицу на концерт кумира Карины с фотосессией, билеты на самолет Гена заложил под дворник ее автомобиля. Романтический ужин в бассейне, арендованном для двоих. Пикники у моря, у реки, в парке. Он носил ее на руках чаще, чем мыл их. В костюме, очках и с папкой Гена явился на работу Карины и решил вопрос с начальником, когда тот без оснований грозил увольнением. На тот момент Гена был простым автомехаником. Однажды он примчался спасать любимую от лопнувшего колеса с ДПСниками и мигалками. Где только он их нашел, как уговорил. По следам мужских поступков Геннадия можно было написать бестселлер «Как завоевать девушку за одно лето». Июнь, июль, август. На трех гнедых скакунах их роман ворвался в осень. В ЗАГС. У лучшего в мире мужчины должна быть лучшая в мире женщина. И это ты. Карина чувствовала себя в безопасности, защищенной маленькой девочкой, и влюблялась в звучание каждой буквы этих слов. Она расплакалась от счастья, когда Гена встал на колено, протянул кольцо и сказал: «Отказ не принимается. И я подумаю тоже». В тот момент девушке хотелось обнять весь город, залитый рассветом. Но она обняла возлюбленного и прошептала: «Конечно, да, навсегда». «А может...» — Карина разблокировала экран телефона. Палец завис над контактом бывшей. «Почему вы ушли, не завершив терапию?» — «Не», — спрашиваю я у клиента, когда он возвращается после внезапного исчезновения. «Во-первых, психотерапия, как и любая форма саморазвития, — дело добровольное. Во-вторых, знаю, причина в сопротивлении. О нем я уже упоминала ранее, а также в предыдущих книгах «Ты в порядке и ты можешь», и буду писать снова. Настоящая психотерапия не случится без сопротивления. Так же, как не случится эта книга без глав о психотерапии. Так же, как не случится жизни без остановок, откатов к старым привычкам, периодов растерянности. Без воронок, в которых засасывает страх перемен. Без отравления самообманом. Без сомнений и предательского желания оставить все как было. У каждого в настоящем и в прошлом есть места, из которых хочется бежать. У тихого человека из предыдущей главы — школа. У другого — детская кровать, где он маленький по ночам потеет под одеялом, прячась от воплей пьяного отца. А у кого-то — кресло в уютном кафе, где в неподвижной ладони блестит ключ от квартиры. А над двумя чашечками с недопитым кофе витают молекулы духов вперемешку со звуками фразы: «Я больше не люблю тебя. Я ухожу». Но самое отпугивающее место не вовне, а внутри самого человека. 15 лет я живу с нелюбимым, без эмоциональной и физической близости. Но ничего не меняю, потому что до сих пор боюсь маминого осуждения и статуса разведенки. Мамы нет на свете уже 10 лет. Я трачу большую часть жизни, чтобы заслужить любовь других людей. Занимаюсь спасательством, помогаю всем, кроме себя, потому что не ценю, не уважаю себя. Я агрессивный и злой по отношению к другим, порчу жизнь близким. Мне 36. До сих пор внутри меня живет испуганный мальчик, который отчаянно защищается от всего мира. Я постоянно чувствую себя без вины виноватой. Это привычнее и проще, чем разрешать себе злиться и отстаивать свои границы. Открывать и признавать причины своих проблем болезненно. Хочется сопротивляться. Жил я как-то с этим и дальше проживу. А само пройдет, не буду обращать внимания. Пусть они меняются. Муж, мама, дети, подруга. А со мной все в порядке. Психология — лженаука, а все психологи — шарлатаны. У меня нет времени, ресурсов, энергии, чтобы ходить на терапию. Может, позже. Буду посещать сессии раз в месяц. Узнав о себе правду, ее уже не заблокируешь, как нежелательный контакт в телефоне. Правда будет подсвечивать. Разбираясь с проблемами, человек обязательно приходит в непростое место выбора. Останавливается, как витязь на распутье у вещего камня, на котором расписан нехитрый маршрут, и читает: «Прямо пойдешь, улучшишь качество своей жизни бесповоротно. Но итоги заранее не прописаны, а сроки неведомы. Для результата усилия надо прикладывать, работать над собой. И работа эта пожизненная. Направо пойдешь, перемен в тебе не случится, жить будешь по-прежнему, но душа покой потеряет. Когда правду о себе узнал, но ничего не меняешь, дискомфорт прибавляется. Налево пойдешь, жди перемен в жизни. Но выбирать и вершить за тебя их будут другие люди. Назад пути нет. Есть круг замкнутый. Ходить тебе по нему пожизненно, как во сне, в ожидании чуда. Сопротивление — это когда человек выбирает любой путь, кроме «прямо пойдешь». Сопротивление — реакция психики на новизну и неопределенность. Сопротивление не преодолевают, его проходят. На каждом шаге, вглядываясь под ноги, как если бы вы пробирались по собственному дому, заваленному строительным мусором. Дискомфортно, сложно поверить, что в этом пространстве будет красиво и уютно. Порой хочется все бросить и вернуть выцветшие обои. Нормально ведь жили. Но вы видите, что по-старому уже невозможно. А для обновленного интерьера, для обновленного себя придется вложиться, постараться. Сопротивление — это нормальный процесс. Чтобы проходить его осознанно и безболезненно, важно быть любопытным, не оставлять себя в покое, задавать вопросы. В какой момент я захотел прекратить работу над собой? А что почувствовал? С каким пониманием столкнулся? Куда и кому адресованы мои страхи? Злиться нельзя. Моя идея или кто-то научил меня так думать? Супруг говорит, что психология мне вредит. Со мной стало сложно. А что, если сложно заменить на неудобно? Это станет больше похоже на правду? Меня это пугает? Хочу ли я вернуться к своему прежнему поведению? Зачем? Я переношу встречу с психологом второй раз за месяц. С чем в себе я не хочу сталкиваться на сессиях? Хочу ли я что-то менять в своей жизни, в себе? А что будет, если поменяю? А если ничего не менять? Чего я вообще хочу? От себя, от жизни, от близких? Карина исчезла после полугода психотерапии. Не получается в этот раз, простите, я позже запишусь. Постучалось сопротивление клиентки в мой мессенджер за день до назначенной сессии. Прошел год, и вот Карина сидит передо мной и смотрит в пол. Я вернулась к Гене. Ну, в прошлом году, когда сессию отменила. Мне было жутко стыдно перед вами за это. Поэтому и бросила терапию. Вот. Она поочередно прикладывала бледные пальцы к пунцовым щекам. И сейчас стыдно. Ведь я пришла с запросом «хочу закончить эти отношения». И закончила, благодаря нашей работе. Была свободной, счастливой. А потом опять переклинила, и я кинулась в объятия бывшего. Стоило ему поманить, помахать перед носом букетом белых роз, я побежала за ним, как бездомная собака за случайным прохожим, который приласкал. Поверила. А теперь вот опять к вам пришла. Хочу продолжать терапию и получить результат. Рада снова видеть вас в этом кресле. Поприветствовала я беглянку. И это все? Ее пальцы быстрым движением убрали волосы за уши. Это все, что вы мне скажете? Теперь напряглась я. А что вы ожидали от меня услышать? Ну там, Карина, ты поступила плохо, неправильно. Ты все испортила, начатое нужно доводить до конца. Ты все же взрослая девочка, как тебе не стыдно, должна все понимать. Карина, если у вас были подобные ожидания, то, возможно, есть идея. Зачем мне стыдить вас? Она откинулась на спинку кресла. Уф, узнаю ваши вопросы в самое темечко. Как мне их не хватало, чтобы вынырнуть из иллюзий. Я поняла, это не вы меня стыдите. Я сама себя стыжу и ругаю сама себя. Стыд — токсичное чувство, взрывная волна. Он возникает, срывает с места, на котором человек только что твердо стоял на ногах, и отбрасывает куда-нибудь в сторону. В уединение, в замалчивание, заедание, самобичевание, озлобленность на весь мир. Стыд глушит. Хочется закрыть уши, лицо, бежать, спасаться. Хочется скрываться самому и прятать причину стыда, как это делают с внезапно оголившейся интимной частью тела. У стыда много власти, если его не осознавать. Испытывая стыд, люди выпрыгивают из отношений, не попытавшись прояснить причину своей непереносимости. Или наоборот, не решаются уйти, когда уже буквально погибают. Не обращаются за поддержкой, когда случилась беда. Не говорят правду, не признаются в любви близким, не обнимают своих детей, не защищают то, что для них ценно, обесценивают то, что дорого другим. Стыдно звать на помощь, когда нападают. Стыдно много зарабатывать. Стыдно любить себя. Стыдно совершить ошибку, в которую иногда нужно наступить 10 раз, чтобы наконец-то понять: да, это была ошибка. Стыд тренирует навык самообмана до совершенства, до слепоты к своим чувствам, потребностям и самоуважению. Я не встречала ничего более искреннего, чем самообман. А вы? Испытывая стыд, Карина спасалась бегством. Не от меня и не из психотерапии, от самой себя. Далеко ли удалось убежать? Если отсчитывать от того самого вещего камня, то она выбрала вариант «назад пути нет», «есть круг замкнутый, ходить тебе по нему пожизненно, как во сне, в ожидании чуда». Но чуда опять не случилось. Карина продолжила. «Мы с Геной хотели начать все сначала, как и в прошлое наше расставание. Месяц идеальных отношений, а дальше все повторилось. Страсть в замесе с унижениями. Красивые поступки, таскание меня на руках, подарки, безупречная помощь по хозяйству. Но со всенепременным требованием восхищаться его очищенной морковкой, походом в маркет, склеенной табуреткой и чуть ли не боготворить за это. Выпеченное самолюбование и удивительное свойство на лету, как бы невзначай обесценить меня. Я уникальный мужчина, тебе несказанно со мной повезло. Ты в своей жизни не встретишь больше такого. А ведь это я на тебя первое внимание обратил. Знаешь, сколько женщин хотят меня? Цени, наслаждайся. И все это на полном серьезе. При этом он ревнует меня без повода, не доверяет. А это его полное отсутствие самокритики. Полнейшее. Он всегда во всем прав. Все знает, все умеет. А если не умеет или не знает, то мне расплюнуть научиться, я талантлив, если захочу, во всем разберусь. И не делает. Неспособность извиняться, признавать свои ошибки, недостатки. Ты сама виновата, что я повысил голос. Мое недовольство — это твои проблемы. Я все правильно делаю. Измени свое поведение, и у нас будет все хорошо. Так он любит говорить. И это мое перманентное чувство ущербности. Рядом с ним я вечно ничтожная, виноватая, растерянная, недоделанная какая-то. Я чувствую неуважение к себе. Будто он подобрал меня где-то, отмыл и царственно позволил жить в доме на коврике в прихожей. С ним рядом я не понимаю, как еще я могу улучшиться, как вывернуться, подпрыгнуть, с подвы, подвы, под... Девушка запнулась, вскочила с кресла. Она сплела руки перед лицом, скрестила ноги и наклонилась, демонстрируя максимально неудобное вывернутое положение. Злится, возмущается. Хороший знак. Значит, есть силы, энергия, много поддержки не понадобится. На первом этапе терапии она больше плакала и страдала. Сегодня сразу можно начать с главного. Измерила я состояние клиентки своим внутренним профессиональным градусником. Тьфу, подпрыгнуть с подвыпадвертом, чтобы его, такого всего идеального, не разочаровать. А где я в этом всем? Короче, в очередной раз я не выдержала и ушла от него. В полной уверенности, это в последний раз. В который раз? Снова пришла, опять ушла. Черт! Мне стыдно и жалко себя. Мне дико одиноко в этих отношениях. Карина вернулась в кресло. Она пару раз вздрогнула всем телом, будто замерзла. Плечи обмякли, спина ссутулилась под воздушной тканью блузы. Замедлилась. Я понимаю, что ничего нового сейчас вам не рассказываю. И себе тоже. Прошел год, а песня моя все та же. Все уже было, как в дешевом сериале, который крутят по телеку годами. Видимо, у меня есть необходимость повторяться, чтобы до меня что-то наконец-то дошло. Гена позвонил через 3 месяца и сообщил, что умер наш кот Буцефал. Плакал. Он был такой чувствительный, нежный, ранимый. В общем, я снова как бездомная собака. До боли знакомый толчок к мыслям. Он изменился, он другой, он способен понимать мои переживания, мы предназначены друг для друга, у нас космическая связь. А может, опять попробовать? Я уже была готова позвонить ему, но сдержалась, поняла, что это опасная мысль. Позвонила вам. Хвалю себя за это. Да, знаю, вы сейчас спросите, чего я хочу. Я хочу перестать себя мучить, завершить эти отношения раз и навсегда. Не свежее желание, правда? Ухмыльнулась она. Головой все понимаю, но сделать с собой ничего не могу. Мне что-то мешает. Карина, почему вам хорошо в этих отношениях? Начала я с главного. Она посмотрела на меня как человек, обнаруживший, что его банковская карточка заблокирована, хотя секунду назад собиралась потратить лежавшие на ней 100 000. Неожиданно. А чего ждать? Все повторилось, вернулось. Начать сначала. Слово «опять» вы произнесли 8 раз. Я сбилась, подсчитывая термины, которые описывают хождение по кругу. Сколько в ваших отношениях таких кругов? 7 лет. Даже в терапии вы уже 1 раз воспроизвели этот паттерн. Сбежали и вернулись. Карина, предлагаю вам получить новый опыт. Попробовать вариант с места в исследование того, что мешает завершить отношения, в которых плохо. Вдруг очередной круг не понадобится. Впрочем, выбирать вам. Вы понимаете и четко проговариваете причины, по которым плохо в отношениях, но вы постоянно туда возвращаетесь. Значит, есть к чему. Замечаете ли вы, какое огромное количество энергозатратных действий совершаете ради того, чтобы снова испытать эти ощущения? Терпите, обманываете себя, стыдитесь, улучшаетесь для человека, который вас обесценивает. Теряете, возвращаете. Воодушевляетесь и разочаровываетесь. Хороните свою надежду и снова откапываете. Если представить, как ваша психика справляется с такой нагрузкой, эту амплитуду можно сравнить даже не с качелями, а с ударами об асфальт или забегами по лестнице на 90-й этаж небоскреба. Ради чего? Какая косточка привлекает бездомную собаку, выражаясь вашими словами? Карина, я не слишком метафорично изъясняюсь. Понятно, про что спрашиваю. Завершила я свой спич с легкой тревогой за клиентку. Да, говорите, говорите, не останавливайтесь, улыбнулась клиентка. Что я точно понимаю? Гена привлекает меня как мужчина. Внешне сексуально. Это 1. Она загнула палец. Он красиво ухаживает, когда старается завоевать меня. Это 2. Смелый, мне с ним интересно. Он умный мужчина. 3. Харизма. Пожалуй, это к первому пункту. Карина замолчала. Минуты 2 она поглядывала то на меня, то на носки своих туфель, то в сторону окна. Но это все на поверхности, логично. Что еще, я пока не понимаю. А вы наверняка знаете правильный ответ. Может, подскажете? В моем арсенале психотерапевта вопросов, адресованных клиентам, больше, чем ответов на них. Прямой ответ, как вспышка салюта. Эффектно, впечатляюще, но бесцельно. Не приводит к осознанности. А вопрос приглашает исследовать, размышлять, расширять видение ситуации, удивляться, открывать новизну. Стимулирует задавать себе новые вопросы, которые приводят к ответу. Не идеальному, но попадающему в актуальную потребность человека, о которой я могу догадываться, но заметить, почувствовать и назвать ее способен только сам обладатель. Вопрос, который я задаю на сессиях чаще других — «Что ты чувствуешь?» Этот вопрос — волшебный клубок, который выводит из логических лабиринтов, выстроенных мозгом. Домыслы, предположения, анализ ситуации, попытка читать мысли партнера уводят от прямого контакта и с другими, и с собой. Начните спрашивать «Что я чувствую?» вместо «Как правильно?» И вы заметите, как распутываются мысли, а тонкая нить связи с собой крепчает. Карина, что вы чувствуете рядом с привлекательным смелым Геной? Что чувствуете, когда он красиво ухаживает, завоевывает вас? В моменты, когда вам интересно с ним. Защищенность. С ним рядом я чувствую себя в безопасности. В периоды, когда он внимателен ко мне, я как за каменной стеной. Ничего не страшно. Это оно? То самое чувство? За этой косточкой бежит собака, да? Клиентка торопилась прикоснуться к истине. Я пожала плечами и шагнула еще глубже. Какая вы, когда ощущаете себя в безопасности? Какой вы себя чувствуете? Карина замерла на минуту. Затем выпрямилась и стала обмахивать лицо ладонями, будто веером. «Кажется, поняла. Меня аж в жар бросило. Я чувствую себя маленькой девочкой, ребенком. Каждый раз я возвращаюсь в эти отношения, чтобы испытывать сладостное ощущение беззаботности, безусловной любви, безответственности. Я чувствую себя уникальной и нужной. Да, самое ласкающее слух его обращения — «Малышка, моя девочка». Я просто таю, когда он так меня называет. А когда Геннадий перестает играть эту прекрасную мелодию и начинает психологически прессовать, я вслушиваюсь в его вечное недовольство, обесценивание, в слова обвинений и как будто не верю, не хочу верить. Я стараюсь быть хорошей, подстраиваюсь, терплю в надежде опять нравиться ему, в ожидании, что отломится лакомый кусочек, его благосклонность. Что-то перепадает, конечно, только это больше похоже на брошенную обглоданную кость. Из-за нее нужно расплачиваться наигранным вселенским восхищением. И все это я проделываю, чтобы вернуть себе ощущение беззаботного ребенка. Я не получаю его, выбиваюсь из сил и ухожу, а потом все заново. Карина выдохнула, будто задула свечу на торте. Вот это осознавание, вот это поворот. Я знаю, что вы не ответите прямо, но все же спрошу, что мне теперь с этим делать? В этот раз я достаю из своего арсенала не вопрос, подсвечивающий осознанность, а ясный ответ — взрослеть. «А где я во всем этом?» — спрашивает себя Карина. Партнер восхищается, словами и поступками демонстрирует, что он в вас нуждается. В такие периоды вы чувствуете себя уверенной, красивой, умной, реализованной, любимой, нужной. Но принц оборачивается чудовищем, и наступает другой период — психологического насилия. Крышка сундука с дарами прикрывается, сдавливая пальцы. Больно, но вы не хотите их вытаскивать. Терпите, боитесь лишиться даров. которые дают вам ощущение нужности и уверенности. Верите. Вот сейчас крышка распахнется, и все будет как раньше. Принц восхищается, я уверенная, нужная, любимая. Вопрос «Где я во всем этом?» возникает, когда вы изранены обидами, обесцениванием, неуважением, обнаруживаете себя где-то под сундуком. Это сказка про нездоровые зависимые отношения. «Почему принц обернулся чудовищем?» — спросите вы. Я предполагаю, что у героя этой сказки нарциссическое расстройство личности. Почему предполагаю? Потому что я не сказочница, а психотерапевт. Если человек не обращался ко мне лично, и мы не обсуждаем его проблему, я могу лишь предполагать о нем со слов клиентки. Нарциссы — редкие посетители психотерапевтов, ведь они все знают и всегда правы. Это у других проблемы, вот пусть они и меняются. Оставим Геннадия в покое. Возможно, он напомнил вашего знакомого Сергея, Владимира, Олега, Анну или Галину Францевну. Оставьте их в покое. А вот себя не оставляйте. Задайтесь вопросами. Зачем я в этих отношениях? Что получаю в них? Что я чувствую? Что я хочу чувствовать? В чем развязка грустной жизненной сказки? Этот клубок в ваших руках. Отделяйте самовосприятие и отношение к вам других людей. Одно с другим не связано. Приятно получать дары — восхищение, любование, влюбленность. Это необходимая часть партнерства, но не единственная и не базовая. На отношениях, неудобренных взаимоуважением, здоровая привязанность не вырастет. Самовосприятие формируется с раннего детства. У маленького ребенка оно полностью зависит от взрослых, которые его воспитывают. Зрелая же личность дифференцирует. Я неплохой и не идеальный, я бываю разным. Мой партнер тоже неплохой и не идеальный. Мы можем испытывать противоречивые чувства друг к другу, быть как в любви, так и в конфликте. Но мы, как взрослые люди, способны искать компромиссы и договариваться. Если мой партнер злится на меня, у него есть на это причины. Но это совсем не значит, что я становлюсь плохим и должен чувствовать вину. Я раздраженная грохочу посудой на кухне. Или грустная в задумчивости вожу пальцем по столу. Маленький сын испуганно выглядывает из-за угла, не решается подойти. Замечаю его, подзываю, усаживаю на колени. «Малыш, я живой человек». Со мной случаются разные состояния. Ты не имеешь отношения к моему настроению. Если я злюсь или грущу, это не значит, что ты в чем-то виноват и что я не люблю тебя. У меня может быть тысяча причин для перемены настроения. Болит спина, неприятности на работе, вместе с машиной сломались наши планы на выходные, ссора с папой. Если вдруг я буду злиться именно на тебя, то обязательно скажу прямо. Мы поговорим про эту ситуацию и решим, как жить дальше, чтобы всем было хорошо. Сын гладит меня по голове, крепко обнимает, убегает по своим делам, подпрыгивая и напевая. У меня получилось разделить. И так тысячу раз, пока не вырастет. Если родители не научили ребенка отделять его самоощущение от своего настроения, то эти два понятия переплетаются в восприятии. «Мама грустная — значит, я плохой, глупый. Мама кричит — значит, я виноват, злой, все делаю неправильно. Мама ласковая, веселая, играет со мной, смотрит в глазки, обнимает. Значит, я хороший, красивый, умный, нужный, любимый». И вырастают Карины, Оли, Маши, Антоны, Пети с дырой в самооценке, эмоционально зависимые от благосклонности других людей. А когда кто-то проявляет недовольство, не обязательно конкретно ими, просто рядом, в дыре тоскливо завывают одиночество, бессилие, чувство отверженности. Не знаю, кто я. Не могу себя охарактеризовать. Не понимаю себя. Часто слышу от эмоционально зависимых клиентов. Домашнее задание дается им с трудом, составит список не менее 20 качеств, которые любит в себе. Я добрая, умею слушать людей, сопереживать. 5-7 позитивных слов в микростолбце. Два взрослых человека остаются в созависимых отношениях, потому что психологически не могут или не хотят повзрослеть. Неосознанно, конечно. Они, как испуганные дети, хватаются за яркие эмоции, которые сами возбуждают друг в друге. Если снять злой мульт про их привычную коммуникацию, то сюжет будет таким. В песочнице мальчик бьет девочку лопаткой по голове, бросает песок ей в лицо, выкрикивает обзывательства. Девочка плачет, сучит ножками, размахивает руками, кричит: «Не делай так, мне больно!» Но не уходит. Страсти бурлят, эмоции выплескиваются за борт песочницы. Ни один, ни другой не прекращают ситуацию. Девочка остается на месте, мальчик продолжает безобразничать. Что происходит? Мальчик чувствует себя смелым, сильным, мужественным, когда обижает девочку. В его опыте нет других доступных способов, чтобы испытать такие эмоции, потешить свою самооценку. Он не прекращает насилие, потому что в глубине души ему страшно лишиться власти, почувствовать себя так же, как девочка. Ему хорошо знакомы такие переживания. Он испытывает их в своей родительской семье. Девочка чувствует себя жертвой, страдает, ей больно. Но она надеется, что мальчик станет таким, как 2 часа назад. Хорошо же играли. Дружили, строили вместе домик, делились игрушками. Она была счастлива. Девочка не защищается, не проявляет агрессию к обидчику, потому что в глубине души боится лишиться надежды на то, что он добрый, чувствительный, любящий мальчик. Страшно утратить его позитивный образ. Убежать из песочницы значит опять погрузиться в свою неполноценность. Ей хорошо знакомы эти переживания. Она испытывает их в своей родительской семье. Причина конфликта не важна. В каждой следующей серии она может быть новой. От развязавшегося шнурка, на который случайно наступила девочка, до испортившегося из-за дождя настроения. Не ищите логику в созависимом поведении. Ее нет. Ребятам важны эмоции. Мальчика и девочку можно поменять местами. Не только мужчины бывают абьюзерами, а женщины — жертвами. Девочки тоже умеют лупить мальчиков лопатками по голове. Я выключаю мультик и возвращаюсь к Карине, которая посоветовала взрослеть. Карина зрелая, умная, опытная, самодостаточная девушка. Но в каждом взрослом живет ребенок. Это неотъемлемая часть личности, которая формируется в детстве и остается с нами на всю жизнь. Благодаря функционированию детской части мы мечтаем, рискуем, веселимся, дурачимся со своими детьми, творим, любопытствуем, удивляемся, восхищаемся, познаем новое. Однако, если эту часть в детстве лупили, унижали, обделяли любовью, требовали от нее не быть собой, то она формируется со слабым иммунитетом к жизненным испытаниям, проблемам в отношениях, самореализации, самовосприятию. В созависимых отношениях один не хочет видеть рядом с собой взрослого, потому что с ним нужно считаться. Второй не хочет видеть себя взрослым, потому что придется считаться с собой, заявлять о своих границах. Остаться в своей детскости рядом с кем-то проще, чем стать взрослым. Быть взрослым рискованно. Взросление в зрелом возрасте — это постоянный процесс знакомства с собой. Выбор не оставлять себя в покое, упражняясь в осознанности, повсеместно, хронически, пожизненно. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда хотеть почувствовать себя маленькой девочкой, беззаботной, безусловно любимой, безответственной. Но это желание не должно мешать отделять свои дефициты, недокормленные в детстве, от реальности, которую партнер навязывает в отношениях, и которая не соотносится с естественной потребностью быть счастливой. Как взрослела Карина в процессе психотерапии? Чем ей пришлось рискнуть? Какие навыки потребовалось освоить, чтобы не пойти по очередному кругу деструктивных отношений? терять. Психологически зрелая личность допускает вариантность событий. В ее душе найдется место для любви, злости, прощения. И для парочки шансов на исправление, которые она готова дать и партнеру, и себе. Там есть место для готовности держаться за руки до последнего вздоха. И для уверенности потерять на все четыре стороны того, кто приспособился не уважать и обесценивать. Человек, который старается для отношений, но одновременно допускает мысль об их конечности, с какого-то момента свободен от зависимости. Я не исключаю, что наш союз не вечный, всякое в жизни бывает. Наверное, я буду горевать и не знать, что мне делать дальше, но я точно знаю, жизнь продолжится, и в ней продолжусь я. Принимать невозможное. Каждый заход на новый круг отношений, в которых вас психологически насилуют, можно сравнить с детской истерикой. «Хочу получить нереальное, не верю, что этого не существует, хочу, чтобы существовало и было моим». Взрослый принимает и грустит о невозможном. О невозможности быть услышанным, договориться с партнером, навести порядок в его голове, впрыснуть в него осознанность. Взрослый может сделать выбор не менять, то есть ломать себя, когда другого что-то не устраивает. В случае, если требования неадекватны. Взрослый в любой момент способен вспомнить, что он — личность, а не потрёпанный плюшевый заяц в руках человека, чье детство не заканчивается и в 35. Взрослый умеет разочаровываться. В отношениях, в партнере, в себе, в этих отношениях. Качественное разочарование — действенная примочка от самообмана. Доверять своим чувствам. Я подумала, мне показалось, надеюсь, решила, что так будет лучше. И бодрая задиристая «а вдруг?» часто вибрирует на разных волнах с истинными переживаниями. Полезно оглянуться на собственный опыт, вспомнить, мысленно пробежаться по пройденным кругам. Там было много чувств, которые кричали об опасности. Чувства сигнализируют о потребности. Взрослый умеет посчитать морально-психологическую цену, уплаченную за кратковременное удовлетворение этой потребности. Карина посчитала — униженность, отвергнутость, одиночество. Получилась несоизмеримо большая плата за маленькую косточку заботы и восхищения. Доверившись своим чувствам, открываешь приятное знание. Потребности можно удовлетворить разными способами, не только за счет партнера. Бояться дышать, двигаться. Сопротивление рядом, в любой момент готово вогнать в песок по колено, чтобы обездвижить. Стыд ставит подножки. Страх тормозит и водит кругами по давно заученным паттернам поведения, по привычным коммуникациям в отношениях. Но неприятные чувства не отменяют динамику жизни и врывающуюся в нее новизну. Как не отменяют они иллюзию о собственном бессилии. Бояться, но при этом двигаться, действовать, менять — признак взрослости. Сделать выбор в свою пользу, выровнять дыхание и шагнуть к изменениям хотя бы на сантиметр — сегодня, и на 2 сантиметра завтра, и так 1000 раз. Пока не появится ясное понимание. Я никому не должен свою жизнь. Я выбираю себя. Через 1,5 года в мой мессенджер прилетело сообщение от Карины. «Здравствуйте, Алина. Мне хотелось поделиться с вами радостью. После окончания терапии я встретила прекрасного человека и вышла замуж. А вчера я стала мамой красавицы дочки. У нас все хорошо, и я очень счастлива. Спасибо вам за все. Иногда не обязательно шагать к изменениям. Достаточно чего-то не сделать, чтобы они начали происходить. Например, убрать палец с экрана телефона и не набрать номер, от воспоминания владельца которого внутри скулит одиночество. Не дать себе раствориться в фантазиях, а с вниманием и уважением отнестись к чувству отверженности, которое болело в реальных прошлых отношениях.